смерти. Вопрос восьмой. О науке. Как она есть и какую должна быть? О науке сословной и о науке на всеобщем наблюдении и опыте основанной. На выводах из наблюдений, производимых везде, повсюду, всегда и всеми, и на опыте, производимом в самой природе, на опыте как регуляции метеорических, вулканических или плутонических и космических явлений, а не на опытах лишь в кабинетах и лабораториях производимых, на фабриках и заводах прилагаемых, на опыте едином, производимом всеми живущими в совокупности, над всею землею как одним целым, как кладбищем множества поколений, постепенно возвращаемых к жизни и присоединяющихся к познающим и правящим для расширения регуляции от одной планеты нашей Земли к другим, на всю Солнечную систему как целое, а затем и на другие системы, на всю Вселенную. Состоятельна ли наука, как она есть? И не отживающее ли учреждение университет, этот раб индустриализма, не видящий в нем индустриализме игрушек и безделушек, ничего выше индустриализма и доставляемых им благ не признающий, враг престола и алтаря, враг самодержавия, православия и народности, призывающий к суду отцов, пророков, Христа и, наконец, самого Бога, враг всякой власти, вооружающий сынов против отцов, учеников против учителей, студентов против профессоров, разрушающий братство, ставящий рознь выше общения, приводящий к монизму, к солипсизму, приводящий каждого к сознанию себя единственным, и весь мир, обращающий в представление, вот принципы, на которых держится университет и вся его жизнь, что и делает его учреждением отживающим, в котором уже не слышно голоса профессоров, заглушаемого требованиями учебных забастовок со стороны учеников-студентов. Университет, университетская наука у Федорова — одно из обозначений казенной, сословной, оторванной от коренных нужд жизни науки. Университету в таком особом смысле философ противопоставлял проективный музей, как исследующее и обучающее учреждение, одушевленное родственным отеческим чувством. В системе патриархально-консервативных взглядов Федорова студенческие выступления порицались и рассматривались как восстание сынов на отцов. Заслуживает ли название истинной та сословная наука, наука университетская, которая основывается на наблюдениях, производимых кое-где, кое-когда и кое-кем, выводы из которых, а также из кабинетных и лабораторных опытов, прилагаются к фабричной и заводской деятельности? Или же наука должна быть, как это выше сказано, достоянием всех, то есть быть выводом из наблюдений, производимых везде, всегда и всеми, выводом, прилагаемым к регуляции или управлению, слепою и бесчувственную силою природы? Вправе ли наука чистая, наука университетская, быть безучастную к человеческим бедствиям? То есть, должна ли она быть знанием лишь для знания, знанием лишь того, почему сущее существует, а не того, почему живущее страдает и умирает? И неприступна ли наука прикладная, создающая предметы вражды, мануфактурные игрушки, и вооружающие враждующих из-за этих игрушек истребительнейшими и мучительнейшими орудиями, мощно содействующими к обращению земли в кладбище? наука, как она есть, может все отрасли знания соединить или в астрономии, или же в истории. Причем, если соединить все знания в астрономии, то история обратится лишь в небольшую часть зоологии. Если же все отрасли знания соединить в истории, то астрономия будет лишь страничкою в истории человеческой мысли. Наука же, какую она должна быть, чтобы быть истинную и действительную, обязана открыть истории, то есть ряду поколений на тесной земле заключенных, пострадавших и умерших, всю Вселенную, все небесные тела, как поприще их деятельности.